«Ничего хорошего уж точно», — промолвил я задумчиво, — «а чего раньше мне об этом не рассказал, так ты не спрашивал, да и среди тем наших разговоров, ничего и близко подходящего к этим пробоям не было, да и неважно это было, пока ты на троне не окажешься, а как сел, так бы и сам узнал». «Ну вот какой толк, что ты сейчас об этом знаешь, как это какой, а планы на ближайшие действия?» — возмутился я. «А, ну если в этом ключе, то да», — согласился Искин. «Ну ладно, пойду-ка я на боковую, и заодно переварю полученную от тебя информацию. Доброй ночи, дружище», — сказал я, вставая. «Приятных снов», — Георгий тут же отозвался Яр. «Утром корабельного времени я проснулся с намерением выйти из гипера в системе Уния. Информация о внутригалактических пробоях привела меня к мысли встретиться с командным составом бывшего объединенного флота антинаирской коалиции. Яр, как насчет посетить по делу систему Уния?» — обратился я к Искину. «Я только за, а то поставишь меня на прикол у одной из планет системы Наи, и прощай, моя надежда и себя показать и на мир посмотреть», — тут же отозвался он, заставив своим ответом рассмеяться не только меня, но и находившихся рядом со Мнера, Антера и Брюланера. «Не переживай, я тебя поменяю местами с Виком, чтобы он больше не жаловался на начальство». Через голову начальства кинул я огромный булыжник в огород Искина Победоносца. Однако этот паршивец и ухом не повел. Или был так уверен в Яре, или в моем благоразумии. «Что, не веришь?» — прищурив глаз, обратился я к Вику. «Верю. От вашего высочества всего можно ожидать», — огрызнулся этот негодник, став виновником очередного взрыва смеха. «Нет, вы посмотрите, совсем от рук отбился. Ох, чую, надо, пока не поздно, найти тебе капитана и экипаж. Пусть воспитывают, а то вырастешь не знаю кем. Давно пора, а то и погонять то здесь никого». Одно начальство, снова вызывая смех, не полез за словом в карман. «Вик, ладно, так тому и быть. Скоро познакомишься и с капитаном, и некоторой частью экипажа», — проговорил я, выходя из гипера в системе Уния. «Однако, внушительно выглядит», — проговорил я, разглядывая скопление кораблей, заполонивших собой космическое пространство близ обитаемых планет системы. «И правда, немало их здесь собиралось», — согласились со мной все присутствующие в рубке. «Вик, курс к планете Эя. А ты, Эйар, создай конференц-связь с начальством этой орды», — отдал я распоряжение Искинам. «Принято. Конференц-соединение установлено», — спустя буквально пару минут доложил Яр. «Имена абонентов», — поинтересовался я. «Лейт-адмиралы Белинер, Карснер и Сандер, контр-адмиралы Лиднер, Стайнер и Зеранер, капитаны первого ранга Шиланер и Вильднер», — тут же ответил Искин. «Давай изображение, только сначала соедини меня с Шиланером». «Будет сделано, готово». Огромный экран покрылся рябью и, разделившись на 8 квадратов, открыл виды корабельных командных рубок. Вот только видели и слышали меня только в одной, на ударном артиллерийском мониторе Лианер. Увидев меня, находившийся в рубке каперанг и пребывавшие рядом с ним офицеры вытянулись по стойке смирно. Сам же Шиланер собрался было доложиться мне по всей форме, но я его остановил жестом руки и словами. «Потом, Шиланер, меня сейчас интересует один вопрос. Кто среди высшего командного состава находящегося здесь флота наиболее адекватен?» «Контр-адмирал Лиднер, ваше высочество», — не задумываясь, ответил каперанг. «Спасибо, Яр, давай общую связь». «Сделано». «Здравствуйте, Эр», — обратился я к адмиралам и высшим офицерам собравшегося здесь флота. «Приветствуем вас, ваше высочество», — раздалось почти в один голос ответное приветствие. «Я так понимаю, все находящиеся в этой системе остались, чтобы принести присягу на верность короне и вступить в ряды ВКС Империи?» «Так и есть, ваше высочество. Уверен, что не ошибусь, среди вас есть и те, кто после принятия присяги хотели бы вернуться домой». «Вы не ошибаетесь, ваше высочество. Кто из вас хочет вернуться домой?» Лейт-адмирал Сандер тут же обозначил себя желающий возвращения домой. «Хорошо, Сандер, на вас, сбор тех, кто хочет отправиться домой. Соберите их в одном месте. После принесения присяги и моего восшествия на трон, вы все отправитесь по домам. Разделитесь под группами с одним конечным маршрутом. Сами, без меня в путь не трогайтесь. Я сам вас провожу. Вам все понятно?» «Так точно. Теперь, с желающими вступить в военно-космический флот Наирской империи, контр-адмирал Лиднер». «Слушаю, ваше высочество. Наведите здесь порядок. Разбейте флот на эскадры из однотипных или близких по типу кораблей. Сосчитайте их общее количество. Проведите подсчет личного состава экипажа и от высшего командного состава до последнего абордажника и корабельного техника включительно. Будет исполнено, отозвался Лиднер. Ну что же, на ближайшее время вам есть чем заняться, а мне пора продолжить путь в столицу империи. Ах да, капитан первого ранга Шиланер. Слушаю, ваше высочество. Сдайте ваш монитор контр-адмиралу Лиднеру, сами же, со всем экипажем монитора и их личными вещами, перебирайтесь ко мне на победоносец. «Слушаюсь, ваше высочество», с округлившимися от удивления глазами, ответил Каперанг. «Вот тебе, Вик, и твой будущий капитан», проговорил я, обращаясь к эскину победоносца, после завершения общения с адмиралами и офицерами своего зарождающегося флота. «Годится», ответил эскин, одобряя мой выбор. «Так, с этим мы разобрались. Что еще осталось?» задумчиво протянул я, пытаясь определить, что еще мною пропущено. «Присяга вашей короне полувопросительно». Полуутвердительно попытался помочь мне профессор Брюланер. И это тоже. Спасибо, проф. Вот вы этим и займитесь с прибывающим к нам бывшим экипажем Лианера. Будет сделано, ваше высочество. Но нет, это не то. Что-то я запамятовал сделать. И притом, очень нужное, я снова завис, мысленно перебирая варианты не сделанного. Меня никто не перебивал, не желая сбивать с мысли. Вспомнил. Яр, свяжись с системой Най. Пусть вызовут на узел гиперсвязи профессора Линера. Если поинтересуются вызывающим, скажешь: генерал-полковник Наиров. «Здравствуйте, профессор», произнес я, едва на экране головизора появилась цветущая физиономия Линера. «Мое почтение, ваше высочество», ответил он, заставляя меня поморщиться. «Проф, оставьте этот тон для более официальных случаев», не дал я ему разводить политесы. «Как скажете, Георгий Левонович», улыбнулся профессор с явным облегчением. Видимо, привыкнув к одному виду общения со мной, он не представлял, как себя вести, когда мой статус достиг таких недосягаемых высот. «Как долетели до регентства и как там мои земляки?» поинтересовался я. «Прекрасно долетели, благодаря вам. А земляне сейчас отдыхают на планете, во флотском санатории на берегу тропического моря. И много буянит?» спросил я, нисколько не сомневаясь, что без мордобития их отдых не обходится. «В меру. Больше за женщинами бегают», — ответил Линер. «Вот как раз бегая за женщинами, больше всего и буянит», — хмыкнул я, не понаслышке об этом зная. «Вы сейчас где находитесь, Георгий Левонович, и когда вас ждать в столице?» задал таки интересующий его вопрос профессор. «В системе Уне. Вот сейчас приму на борт победоносца Шиланера и экипаж его монитора, и сразу в путь в столичную систему Най. Часов через 10 ждите. Прекрасная весть, а то мы вас здесь уже очень заждались», — обрадовался Линер. «Кто именно заждался? И как там с источниками утечки из регентского совета?» «Регент Росинер, начальник службы внешней разведки Тайгар и начальник службы безопасности Люмер, а с предателями из регентского совета уже покончено». «И кто это были?» «Начальник генерального штаба адмирал Миланер и начальник тылового и материального обеспечения армии и флота корпусной генерал Дилнер». «Причину предательства удалось установить?» «Да, они хотели стать владетельными князьями систем Наиды, и как служба безопасности просмотрела таких перевертышей», выразил я свое удивление. «Их подозревали, но причин для ареста не было. Что с ними стало, после появления этих причин?» «Ликвидированы при аресте. Зачем? Ведь наверняка вместе с ними могли оборваться и уходящие за границу регентства связи с врагами империи. Главное было выяснено, кто отдал приказ о ликвидации. Начальник службы безопасности, лейт-адмирал Люмер, чем аргументировал свой приказ? Тем, что не надо вам пачкаться в их крови, и что, раз именно мы пригрели этих предателей, то, нам их и давить. Мы с его мнением согласились. Кто мы? Росинер, Тайгар и я. А вы что, член регентского совета? Нет, но меня здесь воспринимают как ваше доверенное лицо. Правильно и делают, проговорил я, вызвав на лице профа улыбку гордости. «Я оправдаю ваше доверие, ваше высочество, не сомневаюсь. Передайте Росинеру, Тайгару и Люмеру, что они поступили правильно. Также, передайте лейт-адмиралу Люмеру, что я запомню, с чьей подачи мне не придется начинать правление с казни членов регентского совета. Но и на будущее, предупредите его, что я сам решаю, пачкаться ли мне в чьей-то крови или нет». Тронный зал императорской резиденции Лэнсе. Спустя 30 минут после завершения общения между наследником и профессором Линером. Ну, все услышали и увидели его высочество, у кого, какое сложилось мнение, спросил адмирал Росинер, обращаясь к завсегдатаям тронного зала, после просмотра записанного на носитель, прошедшего общения между Линером и наследником. Все четверо молча переглянулись и на минуту-другую задумались, собираясь с мыслями. Первым вознамерился было поделиться своим мнением лейт-адмирал Тейбер, но едва он собрался заговорить, как раздался голос лейт-адмирала Люмера. «Не знаю, как вы, а я лишился последних сомнений». «Сомнений в чем?» — в три голоса вопросили Росинер, Тейбер и Линер. «В том, что империя восстанет из руин». Глава 8. Звездная система Унея. Командная рубка победоносца. «Ваше высочество, а почему вы не приняли присягу у них сейчас?» — полюбопытствовал Брюланер, имея в виду флот бывшей антинаирской коалиции. «А зачем? Взойду на трон, сразу у всех и приму присягу, но уже на верность короне империи». «Но почему тогда у бывшего экипажа Лианера приняли сейчас?» — спросил профессор с недоумением. «Ну, тут причина довольно простая. Не могу же я назначать на свой флагман и капитана и экипаж, даже не присягнувших мне на верность. И правда, что-то я сглупил», — сконфуженно улыбнулся Брюланер. «Ничего страшного», — улыбнулся я в ответ. «Вы же проф, не военный человек и от всего этого далеки. Меня это не оправдывает. Вот вы же об этом подумали, хотя тоже наверняка не проходили через военную службу», — попытался профессор заняться самобичеванием. Я рассмеялся, но увидев, как глаза Брюланера готовы наполниться обидой, пояснил. «С чего вы это решили, проф? У меня за плечами 50 лет бессрочной службы в военно-воздушном флоте моей родной державы. От моего признания, не только у находившихся в рубке Шиланера и его офицеров, но и у Самнера, Антера и Брюланера округлились от удивления глаза. Ладно, присягу вы приняли, осталось вас распределить по кораблю», — и обращаясь уже непосредственно к Шиланеру, добавил. «Осваивайтесь на капитанском мостике и в капитанских апартаментах. И распределите своих людей по должностным местам и каютам экипажа. Как только прибудем в столичную систему, профессор Линер установит вам всем и новые бионейрокомы и нужные гипнопрограммы, которые позволят вам служить и выполнять ваши обязанности на победоносце. Без них вы не сможете использовать все возможности этого исполина. Кстати, экипаж будет увеличен во много раз, так что ждите пополнения. Только не вздумайте делиться на своих и чужих», — сделал я напоследок предупреждение. «Благодарю за оказанную нам честь, ваше высочество. Мы оправдаем ваше доверие, чего бы это нам не стоило», — ответили мне Шиланер и прибывшие с ним офицеры. «Я верю в вас». С этими словами я отпустил их распределяться по своим каютам. «Вот наконец-то, Яр, и твоя мечта», — сказал я и скину, едва мы вышли из гипера в системе Най. «Ух ты», — вскричал тот, — «от обилия космических станций крепостей, да. Это не затерянная в глуши система Мир. Так ведь как-никак, бывшая столичная система целой галактики», — проговорил я, тоже испытывая восхищение от открывшегося зрелища. «Но полюбоваться долго нам не позволили. Пришел вызов от профессора Линера», — доложил Вик. «Соединяй». «С возвращением на родину ваших предков, ваше высочество», — это были первые слова, услышанные мной в столичной системе Наирской империи. «Благодарю вас, профессор», — ответил я с улыбкой. «Ваше высочество, Регенский совет собран в полном составе. Все готово к церемонии вашего восшествия на трон империи и последующей передачи власти Регенским советом императору, Т.Е. Вам». «Замечательно. Через несколько часов будем на месте. Надеюсь, малый космодром для посадки космических аппаратов у дворцового комплекса в порядке?» «Конечно, ваше высочество. Им все это время пользовались». «Ну тогда, до встречи, проф. И да, про моих земляков не забыли? Я хочу, чтобы они там присутствовали». «Нет, не забыли, ваше высочество. Они будут в тронном зале. До встречи». Через 4 часа мы были в тронном зале дворцового комплекса императорской резиденции Лэнсе. Мы, это я, Самнер, Антер, Брюланер, Шиланер и остальные офицеры победоносца. Тронный зал был полон. Впереди игравшего огнями трона стоял Регенский совет из приблизительно полутора десятка человек. Когда я, вместе со своей, следовавшей за мной как нитка за иголкой, свитой, пройдя через большие парадные двери, вошел в тронный зал, в нем установилась абсолютная тишина, а вот трон. Трон заиграл такой иллюминацией, что даже в глазах зарябило. Оставив свое сопровождение стоять на месте, я в одиночестве направился к трону. Стоявший перед ним Регенский совет молча расступился, равномерно распределившись в две шеренги по краям пути, ведущего к нему. Я прошел мимо них безмолвно, ни на миг не отводя своего взора от трона. Наконец, поднявшись по ступенькам на возвышение, на котором находился трон, я, испытывая в глазах дикую резь от мельтешения разноцветных красок, устало опустился на него. Поерзав с десяток секунд, Я положил руки на подлокотники и, откинувшись на спинку трона, прикрыл глаза. Симбиот-наследник, готов к полному слиянию и адаптации с троном Наирской империи. Произвести полное слияние и адаптацию наконец-то подал голос Искин моего Бионейрокома. Производи, ответил я, и, сцепив покрепче зубы, приготовился к адской боли. И не напрасно. Боль была дикое ощущение. Словно по кровеносным сосудам течет не кровь, а расплавленная в мартене сталь. Я кричал. Кричал жутко, с надрывом, но беззвучно. Казалось, что прошла целая вечность, когда Глент доложил. Полное слияние и адаптация симбиота-наследник с троном империи завершены. Приветствую вас, мой император. Раздавшийся голос был мне совершенно незнаком. И я понял, что со мной говорит Искин трона. И я тебя приветствую, Искин трона, ответил я и тут же спросил, как мне к тебе обращаться, трон. Я и есть он, прозвучало мне в ответ. Дела, однако, протянул я пораженный, какие твои функции? Обеспечение контроля за внутригалактическими транспортными коммуникациями, контроль за исполнением данной короне императора присяги верности. И как ты контролируешь верность принесшего присягу? Через установленные и связанные с корой головного мозга девайсы. Не допускаю в разуме человека возникновения мысли о предательстве, ошеломил меня своим ответом трон. С разумом любого человека так можешь? Нет, только сдавшим присягу на верность. С разумными, не давшими клятвы верности, так поступать у меня нет права. А что ты еще делаешь? Основа проявил я любопытство. Контролирую всегалактическую электронную денежную единицу. Обеспечиваю галакту стабильность и невозможность совершения разумными мошеннических действий. Еще что? Контролирую работу Искинов юридической и судебной системы империи по законам, выработанным вскоре после победы над Мергилами. Минус 40 тысячелетней давности, удивился я, они не устарели? Нет, эти законы выработаны таким образом, что никогда не перестанут быть актуальными. Потом ознакомишь меня с ними. Есть еще что-то? Нет, это все, мой император. Этого очень даже достаточно. Спасибо, трон. А теперь расскажи мне про внутригалактические транспортные коммуникации. Они сейчас в каком состоянии? Они отсутствуют. Требуется ваш приказ для их создания и последующего обновления. Сколько времени тебе потребуется для их создания и последующей активации? Совсем недолго. Сутки. Тогда создавай их. Я скажу, когда активировать. Принято. Ладно, трон. Потом пообщаемся на эти темы. Сейчас пора вернуться к людям. С этими словами я, открыв бывшие до этого прикрытыми глаза, поднялся с переставшего походить я на новогоднюю гирлянду трона. Люди, стоявшие внизу, подались вперед. Я спустился по ступенькам к стоявшей у подножия трона группе Регинского совета. Они стояли в два ряда. В первом 3 человека, а во втором ряду 10. Впереди, как я понял, стояли регент-адмирал Росинер, а по левую и правую руку от него лейт-адмирал Тайгер и Люмер. Когда я подошел, троица шагнула вперед, затем Тайгер и Люмер остановились, и вперед шагнул регент Росинер. Он остановился в 2 шагах от меня и, вглядевшись мне в лицо, произнес: «Регинский совет столичных систем приветствует возвращение на трон империи представителя великого рода Наиров. Регинский совет во главе с регентом слагает с себя все полномочия на управление, принятые нашими предками с оговоркой до возвращения наследника правящего дома. Регинский совет передает всю полноту власти его величеству императору Георгию Наирову». Тронный зал безмолвствовал. Все молчали в ожидании моей ответной речи. В голове, как назло, был сумбур. Я просто не пришел еще в себя от слияния симбиота с троном. Но молчать слишком долго мне было нельзя. Эры Регинского совета. Я, потомок принца Архтониса, благодарю вас и в вашем лице ваших предков, верных воинов-гвардейцев моего далекого предка, за то, что вы и они сохранили основу Великой Империи. Сохранили, чтобы сегодня и сейчас я мог поклясться вам всем. Галактика снова станет единой. Наирская Империя восстанет из праха. Ее победные знамена снова будут гордо реять на страх врагам и на радость друзьям. Ее доблестный флот снова будет бороздить бескрайние космические просторы, неся с собой в далекие дали величие и немеркнущую славу Империи. Тронный зал опустел. Полный радужных надежд и счастливых ожиданий, народ покинул тронный зал, чтобы начать празднование восшествия на трон Наирской империи императора Георгия. В зале остались только прибывшая со мной свита, Росинер, Тайгер, Люмер и Линер. Ах да, еще, там находились 199 землян. Они стояли в 2 шеренги. Я подошел, встал перед ними, окинул их ровные ряды внимательным взглядом и, покачиваясь с носков обуви на каблук, произнес. Они стояли в 2 ряда, стояли ровно, не шелохнувшись. стояли и не знали, что делать. Перед ними стоял их земляк, боевой товарищ, которого они уже и не чаяли увидеть в живых. Им хотелось броситься к нему, чтобы обнять, и схватив его за руки и за ноги, качая, подкинуть поближе к небу. Но они знали его как героя Советского Союза, генерал-полковника Наирова, а он вдруг оказался императором целой Звездной империи. «Поди знай, что теперь от него можно ожидать», — думал каждый, следя за тем, как тот, заложив руки за спину, становится то на носок, то на каблук. Наконец император замер, строй взволнованных землян стоял не шелохнувшись. «Ну-с, граждане-алкоголики, тунеядцы и хулиганы, кто хочет работать?» Строй застыл в ступоре. Все зависли, словно Windows на компьютере. Казалось, что время остановилось. Наконец с правого фланга построения раздался дребезжащий голосок. «Огласите весь список, пожалуйста». Строй грохнул диким хохотом и с криком, качая его, бросился к своему боевому товарищу. «Так, спокойно, не надо оваций», — сказал я, утверждаясь на ватных после полетов ногах. «У меня к вам будет разговор. Сейчас идите развлекайтесь, но смотрите, не перебирайте, далеко не теряться. Как освобожусь, пошлю за вами. Всем понятно?» «Так точно, товарищ генерал-полковник», — проревели в один голос эти обормоты. «Ну тогда, марш отсюда». Есть с этим криком, почти две сотни пышущих молодым задором обалдуев, подобно монголо-татарской орде, ломанулись на перегонки из тронного зала. Проф, оглянувшись и заметив за собой подошедших ко мне Линера, Росинера, Тыгра и Люмера, обратился я к первому: «Вы когда нам проводили омоложение, мозговые извилины, этим ухарем тоже омолодили? А то, что-то незаметно, что моложе 90 лет, никого среди них нет». «Гормоны играют, ваше величество», — ответил профессор, с трудом удерживаясь от смеха. «Ну что же», — отпустив вслед за своими земляками прибывшую со мной свиту, произнес я, обращаясь к регенту и его сопровождению: «Императорское крыло резиденции распечатали». «Давно уже?» «Все готово к заселению», — ответил Росинер. «Тогда пойдемте в рабочие кабинеты уже мысленно. Трон, скинь мне всю схему помещений дворцового комплекса Эленсе». «Принято», — тут же последовал ответ Трона. «Идемте, Эр», — и я пошел первым, руководствуясь при помощи Глена полученной схемой. Глава 9. «Занимайте места за столом», — Эр, едва войдя в кабинет, произнес я, направившись к окну. Росинер, Тейбер, Люмер и Линер подошли к выбранным ими местам, но остались стоять в ожидании, пока я сам не усядусь. «В ногах правды нет. Присаживайтесь, не оглядывайтесь на меня», — разрешил я, разглядывая из окна красоту ухоженного императорского парка. Следующие 5 минут прошли в молчаливых переглядываниях и сверлении моей спины четырьмя парами глаз. Наконец, собравшись с мыслями, я направился к своему месту во главе стола. «Нас всех ждет очень трудная, я бы даже сказал, до безумия очень трудная работа. Восстановление империи в ее границах 10-тысячелетней давности, хотя и сложная, но отнюдь не невозможная задача. Особенно сейчас, после того, как Шиланер, одним залпом орудий своего монитора, развалил антинаирскую коалицию, уничтожив создавших ее главарей», — сказал я, устроившись в кресле императора. «Вы уверены в том, что коалиция в прошлом, ваше величество?» — спросил Росинер. «Абсолютно. Некоторое сопротивление, конечно, будет иметь место, но охарактеризовать это можно будет как бои местного значения. Меня беспокоит намечающееся вторжение мергилов, а то, что оно будет, не вызывает у меня совершенно никаких сомнений. Уничтожение их плацдарма в системе Хианы лишь отсрочило вторжение, выиграв нам максимум лет 5-10 времени. 10 тысяч лет назад они ведь тоже появлялись в нашей галактике, но так и не напали впервые», — заговорил Тейбер. «Тогда империю избавило от вторжения мергилов нашествие с Суаури», — ответил я, приводя их в замешательство. «То есть на меня уставились 4 пары пораженных моими словами глаз. Империя показала свою мощь. Мергилы наверняка следили за развитием событий в нашей галактике. Если бы, изгнав рептилоидов, император Багринис остановился на этом, они бы напали. Напали бы, решив, что империя хоть и победила, но обескровлена одержанной победой. Но император вторгся в пределы агрессора и начал побеждать и там. Мергилы испугались, что в случае их поражения, как в прошлый раз, простым изгнанием империя не ограничится. И для подтверждения этой гипотезы у них был наглядный и очень красочный пример. Но почему они не напали, когда император не смог вернуться обратно и империя в нашей галактике распалась? А они этого уже не видели. Испугавшись, они решили, как говорят на Земле, не дразнить гусей, т.е., не напрашиваться на неприятности и отозвали свои разведывательные корабли. Наверняка, даже со своей стороны забаррикадировали систему, через которую империя имела возможность вторгнуться в их галактику. Что от нас требуется, Ваше Величество? В ближайшее время будет восстановлена вся транспортная, внутригалактическая коммуникационная сеть. Столичные системы империи вновь будут связаны со столичными системами наместничеств искусственными пробоями, аномалиями мгновенного перемещения. Сообщение между самими столичными системами наместничеств будет установлено при помощи таких же аномалий пробоев мгновенного действия. Все эти порталы непланетного, а космического базирования. Из этого следует, что переброска флота и планетарного воинского контингента перестанет быть проблемой. Но разве такое возможно? В удивлении вырвалось у моих собеседников. Это не просто возможно. Именно так все и было до распада империи. Было, пока в галактике был император. Это нереально, прошептал пораженный до глубины души профессор Линер. Проф, стыдитесь. Как можно удивляться мгновенному внутригалактическому перемещению, имея опыт межгалактического перемещения? Спросил я, улыбаясь у Линера. Ой, забыл, ответил профессор сконфуженно улыбнувшись, и тут же спросил, а как происходит переход? Капитан или пилот назначает эскину пункт назначения, и когда корабль заходит в аномалию, он тут же переносится туда, куда нужно, ответил я, не став добавлять, что о пункте назначения эскин докладывает трону, и именно трон и совершает перенос корабля. Это еще не все. Кроме транспортных коммуникаций, будет восстановлена судебно-правовая система империи. Все эскины будут теперь руководствоваться законами империи, а этим законам 40 тысяч лет. И они актуальны и останутся актуальны, пока существует разумный вид, желающий жить по справедливости. Это утопия, Ваше Величество. Всегда найдутся те, кто будет находиться над законом, произнес Люмер. Не в данном случае эскины будут находиться под контролем трона. Но и это еще не все. Будет восстановлена единая, электронная денежная система империи, Галакт. Он тоже будет находиться под контролем трона. Переход на Галакт будет производиться постепенно и обмениваться по справедливому курсу. Трон за этим проследит. Если кто не понял, трон – это эскин трона, уточнил я, чтобы не допустить у них мысли о моей самонадеянности. А наличности не будет, будут чипы, на которые в любом банковском учреждении возможно будет списать со своего электронного счета какую угодно сумму. Располагайте нами, Ваше Величество, мы выполним любой ваш приказ. С этими словами Росинер, Тейбер, Люмер и Линер встали и вытянулись по стойке смирно, словно курсанты на плацу училища. Другого ответа, эры, я от вас и не ожидал. Благодарим за веру в нас, Ваше Величество. Присаживайтесь. Разговор не закончен, ответил я. Помолчав пару минут, собираясь с мыслями, я окинул взглядом лейт-адмиралов Тейбера и Люмера. В ближайшее время я намерен расформировать все службы как безопасности, так и внешней разведки. На основе всех этих служб будут созданы новые структуры. Вместо СБ будет КВИП, Корпус внутренней имперской безопасности. Его главой назначаю вас, Люмер. Персонал набирать из самых лучших сотрудников СБ всех бывших государственных образований, находящихся на всей территории империи. Задача ясна? Так точно, Ваше Величество. Я оправдаю ваше доверие, ответил он, вставая и ударяя себя правой рукой по левой груди в районе сердца. Я на вас надеюсь, ответил я, и продолжил уже обращаясь к Тейгору. Вместо службы внешней разведки будет сформирован корпус внешней имперской разведки, КВИР. Как вы уже, наверное, догадались, корпус возглавите вы, Тейбер. Личный состав будете набирать так же, как и глава КВИП, со всей территории империи. Задача ясна? Так точно, Ваше Величество. Я оправдаю ваше доверие, и Тейбер повторил жест Люмера с ударом кулаком по своей левой груди. Я на вас надеюсь, и обращаясь уже одновременно к ним двоим, спросил, кстати, заметили схожесть аббревиатур КВИП и КВИР? Это для того, чтобы сотрудники ваших корпусов никогда не забывали, что служат они одному общему делу. Каждый из них должен раз и навсегда зарубить у себя на носу. Все, что они будут делать, должно быть только во славу империи. Они запомнят и никогда не забудут об этом, Ваше Величество, прозвучал дружный ответ. Будем в это верить, ответил я и повернулся к Росинеру. У меня для вас очень трудная задача. Слушаю вас, Ваше Величество, ответил бывший регент. Я возлагаю на вас создание сенатов 107 наместничествах. Каждое из наместничеств будет состоять из 50 звездных систем. Создайте все общеимперскую сенатскую структуру. Я понимаю, насколько это сложная задача. Поэтому не буду вас торопить. Когда создадите в каждом из наместничеств сенат, изберите из них по одному самому достойному представителю. К этим 107 избранным, добавите по одному представителю из столичных систем. Эти 109 избранных станут Верховным Сенатом Империи, а вы главой этого сената. Честно скажу, Росинер, я вам не завидую. Вам очень трудно придется, но мне никому доверить такое серьезное дело, а мне самому, времени на все просто не хватит. Благодарю вас, ваше величество, я сделаю все, что возможно и все, что невозможно. Я в вас верю, Росинер, ответил я, не испытывая эти ни сомнений в том, что он справится. Великий космос, как же это трудно создавать, не имея совершенно никакого опыта в таких делах, подумалось мне, прежде чем я нацелился на последнего оставшегося без назначения. Профессор Линер, я уверен, лучше вас, никто не сумеет возглавить научно-интеллектуальный потенциал империи. У меня есть намерение создать АНИ, Академию наук империи, вы ее и возглавите. Но сейчас у вас на это времени не будет. Наберите побольше сотрудников и исследуйте научные и медицинские секции Победоносца и экспериментальной военно-космической станции ВКС империи. Пока основное внимание сосредоточьте на Победоносце. Выгрузите с него автоматические корабельные верфи и разверните их для начала работ по производству кораблей. И да, в научном отсеке все того же Победоносца есть мини-завод по изготовлению универсальных бионейрокомов для экипажа, но их нужно произвести гораздо больше. Устанавливайте их всем, кто прибудет на корабль. Понимаю, что трудиться вам придется на износ, но что поделать, время. Справитесь, проф. Благодарю, ваше величество. Приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие, ответил Линер, и тут же уточнил: мне тоже можно привлекать сотрудников не только из столичных систем? Не можно, а нужно, профессор. Вам ими и руководить в будущем, ответил я. Отлично, тогда проблем не вижу. Жаль, что долго их ждать придется. Не придется. Завтра активирую аномалии мгновенного перемещения. Быстро доберутся, успокоил я его и, вставая, произнес: что ж, эры, на сегодня можно закругляться. И вы уже, наверное, устали, да и мне еще с этими охламонами разбираться. Доброй ночи, ваше величество, встав и сделав легкие поклоны, все четверо моих собеседника удалились по своим делам, а я остался сидеть за столом, погруженный в свои далеко не радостные мысли. Трон, вызови мне землян и прибывших со мной на планету людей. Я буду в малом зале приемов, отдал я распоряжение и скину трона, вставая из-за стола. Принято. Спустя 20 минут, я сидел в кресле наподобие трона, и наблюдал, как в зал цепочкой проскальзывает вызванный мной народ. Дождавшись, когда все соберутся, я встал, и, вглядываясь в лица этих прошедших через огонь, воду и медные трубы парней, заговорил: разговор у нас пойдет, товарищи генералы и офицеры, очень серьезный. Буду говорить с вами откровенно. Создавшееся положение вещей совершенно не располагает к шуткам. Я не вправе от вас чего-то требовать. Тем более требовать посвятить своей жизни служению империи. Империи, правителем которой я стал с сегодняшнего дня. Говоря правду, империя как таковая еще только на пути восстановления. Но да речь не об этом. Как я уже говорил, я не вправе от вас чего-то требовать. А если я не вправе, то и никто другой. Задание, на выполнение которого мы дали согласие, мы выполнили с блеском. Так что, вы все свободны как ветер. Но просто отпустить вас на все четыре стороны, с моей стороны, будет не только непозволительной роскошью и недальновидным поступком, но и просто безмерной глупостью. И не потому, что не поймут граждане империи. А почему тогда раздался голос героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации Алексея Мизинцева? Потому что, как вы уже знаете, ожидается вторжение в пределы империи древнего врага из иной галактики. Время, отпущенное нам до этого события, не более 10 лет. Когда это случится, вы вернетесь в строй сами, но время, проведенное вами в приключениях и странствованиях по империи, будет потрачено впустую. Но что мы можем сделать до того, как придется идти в бой? В удивлении воскликнул генерал-майор авиации Вениамин Дробышев. Мы с вами, единственные за последние 10 тысяч лет выпускники Высшей летной академии гвардии. Академии, после окончания которого ее выпускники получали назначение на должности командующих эскадры крейсерских соединений гвардейского экипажа империи. Но мы же только на метеорах летали. Проговорил озадаченно гвардии полковник Александр Бальгун. Вы завершите обучение, изучите управление новейшими легкими крейсерами старой империи, затем управление эскадрой и флотскими соединениями, и в завершении тактику и стратегию космического сражения как в одиночном, так и в эскадренном построении. После того, как при помощи программ виртуальных сражений, загруженных в тренажеры, сдадите Искином Академии нормативы выпускника полного курса вышки, будет произведен ваш выпуск. Каждый сначала получит под свое начало новейший легкий крейсер Старой Империи. Со временем, все вы возглавите эскадры таких крейсеров. А что будет с нашим истребительным корпусом и нашими метеорами, задал вопрос генерал-майор Семен Бугровский. Корпус будет расформирован. Что же касается метеоров, то они будут переданы в КВИП, корпус внутренней имперской безопасности. Думаю, в патрулях, борющихся с пиратством, они будут очень даже к месту. Как я понял из услышанного, у нас просто нет выбора в наступившей после моих слов абсолютной тишине, произнес генерал-лейтенант авиации Константин Лиднев. С чего бы? Я же сказал, что ни я, и никто другой не вправе от вас чего-то требовать. Тем более никакой присяги вы империи не приносили. Никого насильно держать я не намерен. Кто хочет, может хоть сейчас уйти. Нет, я не так выразился, товарищ генерал-полковник. Я хотел сказать, что учитывая то, что быть попрыгуньей и стрекозой, бессмысленно пропевшей лето, нам не к лицу, то выбор наш очевиден. Что нам нужно делать? Завтра свяжитесь с профессором Линером. Я его предупрежу, чтобы он отдал распоряжение своим медиками провести вас через обучающие гипномодули. И да, по поводу присяги. Дать вам его все-таки придется. Установленные на этих крейсерах Искины не подчиняются приказам тех, кто не принес присягу или наследнику, или императору. При этих словах, на лицах этих вернувшихся в юность охламонов расцвели улыбки. Я сказал что-то веселое и приподнял я бровь, выражая свое недоумение. Так точно, товарищ генерал-полковник, тут же прогремело в ответ из почти двух сотен луженых глоток. Ну так поделитесь, чему вы радуетесь, потребовал я. Мы радуемся тому, что присягу нам придется давать именно вам. Не только землянину и земляку, но и старшему среди нас по званию генералу. Генералу военно-воздушного флота СССР, того самого военно-воздушного флота, в котором мы вместе когда-то служили, и еще нашему боевому фронтовому товарищу. Присягая вам, мы не нарушаем единственную присягу, которую когда-то давали. Да, с этим вам и правда повезло, произнес я с серьезной миной на лице, но в конце концов не удержался и расхохотался. Ладно, идите отдыхайте, все еще посмеиваясь, отпустил я их. Глава 10. Трон. Свяжи меня с профессором Линером, мысленно обратился я к Искину. Принято. Слушаю вас, ваше величество, откликнулся Линер. Проф. Завтра с вами свяжутся земляне. Распорядитесь, чтобы ваши медики провели их через обучающие гипномодули по всем требующимся для окончания полного курса вышки дисциплинам. Я намерен довести их обучение до полного курса Академии. Глупо оставить их недоучками, да еще накануне вражеского вторжения. Согласен с вами, ваше величество. Я прослежу за этим, поддержал меня профессор. Вот и замечательно. Но это еще не все. Ваше погибшее флотское сопровождение. Из состава какого соединения оно было? Экспедиционная эскадра контр-адмирала Наринера. И где он находится сейчас? В системе ДИ. Свяжитесь с ним, пусть выдвигается со всей эскадрой в систему НАИ. Мы вывезли тела и останки погибших, прикрывая Дайлис, членов экипажей крейсеров и эсминцев вашего сопровождения. Нужно будет похоронить их со всеми воинскими почестями на флотском кладбище. Благодарю вас, ваше величество, дрогнувшим голосом проговорил Линер. Сейчас же свяжусь с Наринером. Да, едва не забыл. Нелинианский крейсер Кианар все еще находится на Победоносце. Останки тел членов экипажа собраны, их тоже нужно спустить на планету для похорон. Эти парни своими смертями предупредили нас о надвигающейся беде. Их тоже следует похоронить с почестями на столичной планете. И не забудьте исследовать трупы уничтоженных мергилов. Возьмите с них пробы, и что там еще нужно в этом плане, вам лучше об этом знать. А остальное сожгите так, чтобы и духа этой падали не осталось. Будет сделано, ваше величество. На этом пока все. Доброй ночи, профессор. Спокойной ночи, ваше величество. Шиланер, произнес я, оборачиваясь к капитану моего флагмана, послезавтра состоятся похороны экипажа Кианара, будьте готовы присутствовать всем экипажем. Благодарю, ваше величество, с явственной душевной болью ответил Шиланер. Да, хотел спросить у вас, кто глава нелинианской дальней разведки, что за человек, что из себя представляет? Лейт-адмирал Фейлер, ваше величество. Толковый руководитель, и человек неплохой. Это по отзывам моего брата, ответил Шиланер, и снова на его лице мелькнула затаенная боль. «Свяжитесь с ним. Пусть как только активируются аномалии пробои, немедленно вылетает сюда. Передайте ему, что я жду его в Эленсе. И про похороны экипажа Кианара уведомите его. Все же это его подчиненные. Все сделаю, ваше величество. Ну тогда не буду вас задерживать. Идите устраивайтесь на ночлег, Трон. Мне требуется устроить головизионную трансляцию в пределах всей империи. Ты не в курсе, сколько всего трансляционных станций передатчиков, и как они все эти 10 тысяч лет могли работать без технического обслуживания и вообще, сколько из них все еще в рабочем состоянии. Общее количество трансляционных станций передатчиков 109 единиц. 107 из них установлены на спутниках столичных планет наместничеств. Еще две на спутниках столичных планет систем Наиды. Все они находятся в рабочем состоянии и им совершенно не требуется техническое обслуживание. Но как такое возможно, пришел я в недоумение. В определенных местах спутников установлены кристаллы-отражатели. Что за кристаллы? Это переработанные осколки странствующего астероида из неопознанной галактики. Он представлял угрозу для одной из обитаемых планет и был разрушен на несколько десятков не представляющих опасности частей. После исследования его состава, было принято решение переработать эти части при помощи шахтерских перерабатывающих заводов на рудные концентраты. После последующего исследования получившегося концентрата, у кого-то возникла мысль провести концентрат через обогатительную фабрику. Итогом стало образование этих кристаллов. При дальнейших исследованиях учеными было выявлено их свойство мгновенной передачи информации на дальние расстояния. Кстати, я сам создан из этих кристаллов, и моя возможность создавать внутригалактические пробои аномалий основана на существовании находящихся на этих спутниках кристаллов. Это что же получается, если разрушить эти спутники, то будет уничтожена не только вся информационная структура империи, но и вся транспортная, внутригалактическая коммуникационная сеть мгновенных перемещений между наместничествами? Вовсе нет. Кристаллы то останутся в системах. Их возможно уничтожить только в одном случае, если направить их в полет к звезде. Спасибо, Трон, ты меня успокоил, проговорил я, испытывая преогромное облегчение. Антер, завершив мысленное общение с Троном, обратился я к ведущему информационного бюро Всегалактического новостного канала «Галактика сегодня». «Слушаю, ваше величество», тут же откликнулся тот. «Послезавтра состоятся похороны героических погибших в Нелинианской засаде экипажей крейсеров и эсминцев экспедиционной эскадры Наирского регенства. Одновременно с ними будут захоронены останки погибших в бою с мергилами членов экипажа крейсера Нелинианской дальней разведки Кианара. И те, будут захоронены со всеми возможными почестями. Нужно осветить это траурное событие на всю империю. Беретесь за это? Конечно, ваше величество. Все, что нужно, будет сделано в самом лучшем виде», — ответил Сайконтер, нисколько не лукавя. «Замечательно. Тогда возьмите в помощь профессора Брюланера и действуйте. А вы, проф, — произнес я, уже обращаясь к профессору, — как только закончите с этим делом, начинайте работы по восстановлению истории империи. Уверен, здесь вы найдется гораздо больше правдивой исторической информации на эту тему. Когда сделаете это, ваш труд будет распространен по всей империи. Только ничего не выдумывайте. Все должно быть правдой, от первой буквы до последней. Можете даже с Антером посетить планеты системы ДИ. А на чем мы туда попадем? — спросили они озадаченно. Йорк, — повернулся я к Самнеру, — возьмешь мою молнию и прокатишь их туда. Ну и сам развлечешься, — с улыбкой докончил я. Будет сделано, ваше величество, — обрадованно ответил тот. Вот и хорошо. Ну, на сегодня с делами можно уже заканчивать. Пора уже на боковую. Можете идти отдыхать, — произнес я, вставая и отпуская их. Спокойной и доброй ночи, ваше величество, — ответили все трое одновременно. И вам того же, — пожелал я им в ответ и направился, руководствуясь Гленом, в направлении личных императорских покоев. Я уже почти добрался до своих покоев, когда неожиданно впереди послышался шум, происходящий шепотом словесной перепалки. Переругивание доносилось из-за скрытой портьеры нищи, в которой, как я уже успел узнать, в былые, лучшие для империи времена, располагался пост гвардейцев охраны трона. Принадлежность доносившихся голосов я определил как подростковые. Я улыбнулся про себя и, приподнявшись на кончики носков обуви, чтобы создавать поменьше шума, на цыпочках подкрался к месту словесной баталии. Источником шума были один мальчишеский и два девичьих голоса. Мальчишеский возмущался бессмысленным шестичасовым пребыванием в нище в ожидании того, кто уже наверняка спит в своей каюте на Победоносце, в то время как Онрига, от голода и скуки готов на стенку лезть. Успокаивая его, доносился шепот уже девичьего голоска, упрашивавшего миленького Рига потерпеть еще чуть-чуть, ну самую малость. Но парнишка был непреклонен и ни в какую не соглашался. «Вы как хотите, но я умываю руки, и вообще, у меня своих делов полно», — отвечал он, не желая слушать никаких увещеваний. После фразы о своих делах к шепоту присоединился еще один девичий голосок. «Это каких таких своих делов?» тоном и интонацией дознавателя из полиции, а то и службы безопасности, вопросила она у парнишки. Я так и представил ее себе, стоящей, уперев руки в бока, окидывая паренька гневным взором. Тот стушевался, но быстро взял себя в руки и ответил ей гордо. «Мужских делов!» «Ах так!» — воскликнула его оппонентка. «Ну, и проваливай на все четыре стороны, а я тогда наш уговор расторгаю». Мальчишка чуть не задохнулся от возмущения. «Это что, я здесь столько времени проторчал просто так? Так нечестно, а мне плевать», — отвечала та Вали. «По своим мужским делам, а поцелуя моего тебе не видать». Поняв, что если я буду и дальше молча их слушать, то эта парочка может разругаться в пух и прах, я, напустив на свою физиономию выражение тирана и сатрапа, резко одернул портьеру со словами: «И кто это здесь, зло умышляя, на меня засаду устроил?» С мышиным писком девицы бросились за спину мальчишки, а тот, осознав себя стоящим на передней линии огня, от ужаса такой подставы, превратился в истукана. Только его ошалевшие глаза и говорили, что он живое творение природы, а не каменное изваяние. «Ясно». Шпионы, окинув их строгим взглядом, вывел я заключение. В ответ посыпались беспорядочные махания головами в жестах отрицания. «Не шпионы, неужто разведчики?» — приподнял я в напускном удивлении бровь. В ответ те же отрицательные махания головами. «Все понятно, тогда диверсанты». «Ликвидировать меня надумали», — едва сдерживаясь от хохота, озвучил я очередную гипотезу. От такого моего мнения у троицы в глазах заплескался дикий ужас. Поняв, что я перебарщиваю, пугая их, я тут же убрал из своего голоса жесткие ноты и уже спокойным, привычным тоном спросил: «Ну так кто вы, молодые люди?» Первым решилась на ответ выглядевшая лет на 17 девица постарше. Выбравшись из-за спины мальчишки, она остановилась передо мной и, сделав что-то наподобие Книксона, произнесла голоском девушки, упрашивавшей миленького Рина потерпеть еще чуть-чуть: «Айлин Росинер, ваше величество!» И тут же, мило покраснев, отодвинулась в сторону, освобождая место для подружки. Окинув взглядом ее стройную фигурку с осиной талией и высокой грудью, я поднял глаза к ее лицу. Черные волосы, не спадающие на плечи, синие как цвет летнего неба глаза, чуть вздернутый остренький носик и пухлые алые губки. «Какая миленькая!» — мелькнула у меня в голове мысль, но я, отгоняя ее, тут же перевел взгляд на ее подружку. «Мелисса Люмер, ваше величество!» — представилась вторая и тут же отступила в сторону, уступая место парнишке. Надо сказать, вторая девица, выглядевшая лет на 16, тоже ненамного уступала красотой своей старшей подружке. Такая же стройная фигурка и такое же милое личико, только разве что волосы у нее были цвета каштана, а глаза с зеленоватым изумрудным отливом. «Рига Тейбер, ваше величество!» — наконец-то пришел в себя и рыжеволосый, вихрастый мальчишка на вид одного с Мелиссой возраста. «Ну так что вы здесь делали?» — снова повторил я свой вопрос, и вновь не услышал ответа. Девицы покраснели, а юнец уперся взглядом в пол. «Ну ладно», — протянул я задумчиво. «Кстати, я тут краем уха слышал, что кто-то проголодался. Пойдемте, я тоже как раз еще не ужинал, составите мне компанию». И с этими словами, не оглядываясь, двинулся дальше в направлении своих апартаментов. Через краткий миг за мной послышалось постукивание каблуков юной засадной троицы. Добравшись до своих покоев, я увидел стоявших у дверей, затянутых в полный комплект брони, четырех стражей. При виде меня они взяли на караул, а я, проходя в открывшиеся предо мной двери, проговорил: «Это юная троица со мной». Войдя к себе, я, подойдя к накрытому всевозможными яствами столу, уселся на свое главенствующее место. Увидев, что молодежь осталась стоять, я, приподняв бровь, в удивлении спросил: «И чего стоим, кого ждем? Не стесняйтесь, занимайте места и уминайте все, на что глаз упадет. Мне все это одному все равно не съесть». Молодежь долго не ломалась, и последующие полчаса были наполнены тишиной, прерываемой лишь звоном столовых приборов, столкнувшихся с посудой. Утолив голод и обратив внимание, что мои сотрапезники тоже насытились, я встал из-за стола и, дождавшись, когда подрастающее поколение тоже встанет со своих мест, обращаясь к ним, проговорил: «Ну что ж, ребятки, спасибо за компанию. Думаю, ваши родители уже заждались вас, а я спать, устал, знаете ли, за сегодняшний день. Нужно отдохнуть, не думаю, что завтрашний день будет намного легче прошедшего. Спокойной ночи». «Благодарим вас, ваше величество, и спокойной вам ночи», — ответила мне эта святая троица, удаляясь. А я, направившись в спальню и кое-как раздевшись, завалился на широченную кровать и тут же вырубился в сне без сновидений. «Ну что, довольны?» — как только они скрылись за поворотом, исчезнув с глаз караула, спросил Ригал, втравивших его в эту авантюру подружек. Очень тут же откликнулись девицы, а Мелисса в подтверждении своих слов, повиснув у него на шее, дважды поцеловала его в губы. А второй раз за что? — вместо того, чтобы обрадоваться, от удивления спросил Рига. «За твой голод», — незамедлительно ответила подружка. «Можно подумать, вы за столом только смотрели, все пирожные слопали», — обиделся парнишка. «Дурак, я имела в виду, что ты в нище», — сказал про то, что голоден, на его величество услышал и пригласил нас составить ему компанию за ужином. «Когда бы еще такое случилось», — ответила та, внося ясность. А завис парнишка, не зная, как исправить свою оплошность. Б тут же последовала в ответ. Когда троица пришла в крыло дворцового комплекса, занимаемого Росинерами, там находились не только родители Айлин, но и Мелисса и Рига. Они сидели за накрытым столом и о чем-то беседовали. Увидев свое подрастающее поколение, матери сразу позвали их за стол, но молодежь ответила, что уже ужинала. Родители удивились и поинтересовались, где это они успели. И тут настал их вечер триумфа. Кто с гордо поднятым носом, а кто с носиком? Вся троица дружно ответила: «У императора». «Так, теперь поподробнее. Как вы у него оказались?» — в ту же минуту потребовали взрослые. «Ты, Мелисса, самая бойкая. Ты и рассказывай». «Ну», — протянула там, — «мы хотели увидеть императора вблизи. Спрятались в нище, в которой должен стоять пост охраны трона. Дальше поторопили ее. Стояли, ждали. А потом вот этот вот», — и она уничижительно показала пальчиком на Рига, — «начал говорить, что ему надоело и что он голоден». Все взрослые оглянулись на Рига, и тот в свое оправдание привел убойный аргумент. «Мы там 6 часов стояли», — и, вызывая на лицах взрослых улыбки, добавил этим то, что «они худенькие и маленькие, а я вон какой, мне питаться надо». Продолжая, Мелисса, снова внимание взрослых вернулось к дочке Люмера. «Ну, мы стояли и ругались», — взрослые, представив эту сцену, снова не удержались от улыбок. «И долго ругались?» «Нет, на самом интересном месте портьера была отброшена, и мы услышали вопрос императора: и кто это, злоумышляя на меня засаду, устроил?» «Испугались?» «Нисколечки». Обманывает тут же встрял в повествование Регани: «От испуга за мою спину спрятались. Ах так». А сам тут же пришла в наступление Мелисса: «Вообще двигаться от страха не мог». «Неправда, у меня глаза двигались», — огрызнулся парнишка, вызвав хохот услышавших. Дальше что было? Не дождавшись ответа, он сказал, что мы какие-то шпионы. Когда мы замахали, отрицая головами, он предположил, что мы разведчики. Когда мы и в этом не признались, он решил, что мы диверсанты и пришли его ликвидировать. Тут мы по-настоящему испугались, — призналась Мелисса под дружное согласие участвовавших. Потом он спросил: «Так кто вы?» Мы ответили правду. И он сказал, что слышал, что кто-то голодный, и пригласил поужинать вместе с ним. Он сам тоже еще не ужинал. Мы пошли за ним, поели, и он отправил нас домой. Ничего больше не говорил, сказал, что устал за сегодняшний день и что завтрашний день будет для него не намного легче. Пожелал нам спокойной ночи и пошел спать. «Да, день завтра и правда обещает быть нелегким», — протянули все трое взрослых мужчин. «И как он вам показался?» — поинтересовался Росинер у молодежи. Пап тут же откликнулась Айлин: «Он такой молодой, но почему-то серьезный. Ребятками нас назвал», — не удержалась дочь Росинера от того, чтобы не высказать свое возмущение этим фактом. «Хм, молодой. Ему 92 года, а молодость у него после курса омоложения, проведенного профессором Линером. Ладно, коль вы уже ужинали, то давайте расходиться. Император прав, завтрашний день будет не намного легче сегодняшнего». С этими словами все поднялись из-за стола и стали прощаться. Часть 3. Восставая из праха. Глава 1. «Ваше Величество, едва я успел закончить завтрак, как со мной связался профессор Линер». «Слушаю вас», — проф. — отозвался я на его вызов. «Автоматические верфи развернуты». «Все развернули?» «Все 4, как вы и велели. со скоростью производства разобрались, Ваше Величество. При наличии сырья в должном количестве, за 25-часовые корабельные сутки со стапелей одной верфи способно сойти по одному легкому крейсеру или по два эсминца. Не до эсминцев пока, проф. Нам бы хотя бы легкими крейсерами обеспечить флот. С сырьем как? Надолго хватит? Максимум на полгода, потом верфи станут, ответил Линер откровенно. Плохо, произнес я задумчиво, но да разберемся. А вы пока используйте то, что имеется. Будет сделано, Ваше Величество. Закончив разговор с Линером, я направился в тронный зал. Я уже осознал, что разгрести весь ворох навалившихся на меня проблем без помощи трона мне никогда не удастся. Трон, устроившись на троне, обратился я к его Искину: мне нужна твоя помощь. Я для этого и создан, Ваше Величество, чтобы помогать императору. Ты уже взял под контроль Искины империи? Да, Ваше Величество. Они уже под моим контролем. Замечательно. Составь мне полный отчет о наиболее перспективных людях военного и гражданского направления деятельности. Также мне нужна самая полная информация о находящихся на всей территории империи крупнейших рудодобывающих, рудоперерабатывающих, сельскохозяйственных и кораблестроительных концернах. И еще, заводские производственные объединения как медицинского, так и военного предназначения, имена их ведущих специалистов и глав правления. Принятый буквально через несколько секунд отчет составлен. Скинь мне на бионироком. Спасибо, трон, получил. Кстати, что с мгновенными внутригалактическими аномалиями пробоями? К полудню будут готовы к активации. Прекрасно, ответил я, просматривая составленный троном отчет. Трон, как только активируем пробои, отправь от моего имени вызов всем людям из предоставленного тобой отчета. Доведи до их сведения, что я жду их в тронном зале Иленса еще вчера, и укажи им местоположение мгновенных внутригалактических транспортных коммуникаций, чтобы они могли быстрее добраться. Принято к исполнению. Встав с трона, я сделал было пару шагов с намерением покинуть тронное возвышение, как от какой-то промелькнувшей в голове мысли замер. Не сумев сразу уловить посетившую меня мысль, я вернулся назад к трону и снова уселся на него. Так, что я еще не сделал? Что за такая очень важная мысль или идея промелькнула у меня в голове? Не в силах с наскока ответить на этот вопрос, я, откинувшись спиной на спинку трона, позабыв про все насущные дела, сосредоточился лишь на попытке найти ответ на этот вопрос. Минут 20, словно каменное изваяние, я восседал на троне, занимая свои извилины только одним делом – попытками поймать эту ускользающую мысль. Честь стоять в карауле у трона сегодня выпала взводу лейтенанта Дарнера. Распределив по постам личный состав подразделения, сам лейтенант вместе со своим заместителем сержантом Грюнером стали в караул в трех шагах справа и слева от трона. Первые полтора часа прошли в дикой скуке. Тронный зал был совершенно пуст взгляду, уже давно привыкшему к находящимся здесь достопримечательностям, остановиться было ни на чем. Лейтенанту и сержанту уже начинало казаться, что день так и пройдет муторно и безинтересно, как неожиданно, двери тронного зала распахнулись настежь, и в тронный зал вошел император. Дарнер и Грюнер обрадованно взяли на караул. Кто бы что бы ни говорил, но стоять в карауле у пустого трона – это совсем не то же самое, чем когда на нем восседает сам император. Приветливо кивнув караулу, что вообще-то не должно было случиться, император, заняв трон, о чем-то задумался. Спустя 15 минут он поднялся с него и сделал было пару шагов в направлении к ступеням, как вдруг, замерев и что-то промолвив, вернулся и снова уселся на трон. Дальнейшие 20 минут император сидел не шелохнувшись, лишь только время от времени что-то тихо, задумчиво бормоча. Одержимые любопытством, Дарнер и Грюнер усилили мощность акустических датчиков, установленных на шлемах своих бронескафандров. Зачем они это сделали, они и сами не смогли бы ответить, но это был последний день, когда они входили в состав вновь формировавшейся службы охраны трона. Нет, оно, конечно, никто бы об этом мог и не узнать, но увиденное и услышанное настолько их поразило, что удержать свои языки ни Дарнер, ни Грюнер уже не сумели.